Глава восьмая. На другое утро миссис Броуди проснулась рано, когда было еще почти темно, и, вставая, услышала где-то вдалеке первый слабый крик петуха, возвещавший, несмотря на темноту, неизбежное наступление нового дня. Накануне она очень долго ждала Мэтта, но не слышала, когда он пришел, и теперь, после беспокойного сна, ее первой мыслью было убедиться, все ли с ним благополучно. Ей уже не надо было, одеваясь, бояться, что она потревожит сон мужа, так как теперь она спала одна в бывшей комнатке Мэри. Но от долгой привычки ее движения были осторожны и так же бесшумны, как движение призрака. Тусклый свет зари проникал в окно спальни и смутно освещал ее поникшую фигуру, дрожавшую от холода. Ее белье было все за платах, чинено и перечинено, так что надевать его было сложной задачей. И сейчас, в холодной тьме февральского утра, ее бесчувственные огрубевшие пальцы с трудом справлялись с заношенными принадлежностями туалета. Она одевалась ощупью, а зубы тихонько выбивали дробь, единственный звук, обнаруживавший ее присутствие. Одевшись, наконец, она беззвучно потерла руки, чтобы вызвать в них хотя бы какой-нибудь признак кровообращения, и выскользнула из комнаты в одних чулках. В спальне Мэтта, выходившей на восток, было светлее. Тихо войдя сюда, миссис Броуди различила среди беспорядка постели контуры тела, услышала ровное дыхание и сама задышала свободнее и легче. Лицо Мэтта в синеватом свете утра казалось свинцовым. В углах губ засохли какие-то струпья, темные волосы спутанными прядями падали на лоб. Язык, казалось, распух и слегка выступал из-за губ, словно не помещаясь во рту, и при каждом вздохе служил как бы резонатором для хриплого дыхания. Мать тихонько поправила одеяло, осмелилась даже отвести спутанные кудри от глаз, но Мэтт беспокойно зашевелился, пробормотал что-то во сне, и она отодвинулась, торопливо убрала руку, которая повисла в воздухе над его головой, словно благословляя его сон. Благословение светилось и в ее глазах, долго не отрывавшихся от сына. Наконец, она неохотно, медленно отвела глаза от его лица и пошла к двери. Уже выходя из комнаты, заметила, что пиджак, жилет и брюки Мэтта валялись на полу, что сорочка была брошена в один угол, а воротничок и галстук в другой, и, словно радуясь тому, что может сделать что-то для него, наклонилась, подобрала разбросанные вещи, аккуратно сложила их на стуле, еще раз взглянула на спящего и тихо вышла. Внизу все предметы в свете раннего утра имели несвежий и противный вид, казались выброшенными приливом. Ночь, отступая, как океан в час отлива, оставила мебель сдвинутой в беспорядке, в потухшем камине грязную серую золу, в посудной батарею немытых тарелок, бесстыдно громоздившихся в раковине. Все напоминало обломки крушения на пустынном берегу. Раньше, чем развить энергичную деятельность, выгрести золу и затопить камин, начистить графитом решетку, вымыть тарелки, подмести пол, сварить похлебку и выполнить другие бесчисленные утренние обязанности, миссис Броуди всегда разрешала себе выпить чашку крепкого чаю, который, по ее собственному выражению, помогал ей подтянуться. Горячий ароматный напиток, как целительный бальзам, согревал, ободрял, разгонял туман в голове, примирял с неизбежными трудами и заботами нового дня. Однако сегодня она, торопливо заварив чай и налив его в чашку, не стала пить сама, а отрезала и старательно намазала маслом два тонких ломтика хлеба, положила их подле чашки на поднос и понесла поднос в комнату Мэтта. «Мэтт», — шепнула она, легонько тронув его за плечо, — «я принесла тебе чай». Она нагнулась над ним, но Мэтт продолжал храпеть, и дыхание его распространяло прогорклый запах спирта, который неприятно раздражал миссис Броуди, так что она невольно заговорила громче. «Мэтт, смотри, здесь кое-что вкусненькое для тебя». Так она бывало говорила, ублажая его в детстве, и при этих словах он шевельнулся, свернулся калачиком и сердито забормотал спросонья: «Не мешай спать, бой, пошел к черту, не надо мне никакого чета хазри». Мать огорченно затормошила его. «Мэтт, милый, выпей же чаю, это тебе будет приятно». Мэтью открыл глаза и посмотрел на нее сонным тупым взглядом. Миссис Броуди видела, как постепенно в темных зрачках просыпалось мрачное сознание неприглядной действительности. «А, это ты?» — пробормотал он невнятно, еле ворочая языком. «Для чего тебе понадобилось будить меня? Я хочу спать». «Но я принесла чай, милый. Он так освежает. Я сразу побежала вниз и сама его приготовила для тебя». «Вечно ты пристаешь со своим чаем. Не мешай мне спать, черт побери». Он повернулся к ней спиной и сразу опять уснул. Мама жалобно смотрела то на лежавшего ничком Мэтта, то на поднос в своих руках, словно не в силах понять его отказ и грубость его слов. Потом, решив, что он, может быть, позже передумает, поставила поднос на стул у кровати, прикрыла чашку блюдцем, чтобы чай не остыл, закрыла сверху тарелкой хлеб и в унынии вышла из комнаты. Все утро она не переставала думать о сыне. В камине трещал огонь, тарелки были перемыты, обувь вся вычищена, каша пузырилась на плите. Миссис Броуди отнесла наверх мужу горячую воду для бритья, потом принялась накрывать на стол, все думая о Мэтте, с горестью вспоминая грубость его с ней, предательский запах спирта изо рта, но мысленно стараясь его оправдать. Она говорила себе, что его вывели из равновесия приезд домой, обращение с ним отца. А что касается его выражений, так бедный мальчик провел столько времени в дикой стране, да и он еще не вполне очнулся от сна, когда говорил с нею. Пока она так размышляла, простив все Мэтту, безмолвный дом начал просыпаться. Сквозь потолок в кухню доносились тихие громкие звуки, наверху хлопали двери, и, охваченная страхом перед каким-нибудь новым столкновением Мэтта с отцом, она настороженно прислушивалась, боясь услышать внезапный шум, слитный говор сердитых голосов, даже, может быть, звук удара. Но к ее великому облегчению ничего не случилось. Она поспешно накормила и выпроводила в школу Несси, сошедшую вниз со своим ранцем, потом в кухню пришел Броуди и в угрюмом молчании сел завтракать. Мама приложила все старания, чтобы сегодня все было приготовлено идеально, надеясь привести этим мужа в более милостивое настроение, и решила лгать, если это будет нужно, чтобы скрыть позднее возвращение Мэтта. Но, несмотря на мрачный вид, Броуди ее опасения оказались напрасны, и он ушел, ни словом не обмолвившись о сыне. Проводив его, она вздохнула свободнее. Окончательно ободрившись после запоздалой чашки чаю, приготовила завтрак для бабушки и около 10 часов понесла его наверх. Выйдя из комнаты старухи, она на цыпочках перешла через площадку и приложила ухо к двери в спальню Мэтта. Не слыша ничего, кроме мерного дыхания, она тихонько открыла дверь. Сразу увидела, что ничто на подносе не тронуто, и уязвленному сердцу почудился безмолвный укор в этом нетронутом подносе. А тарелка, прикрывавшая хлеб с маслом, и блюдце, бесполезно закрывавшее давно остывший чай, говорили ей о ее глупости и самонадеянности. Мэтт все еще спал. Она в недоумении спрашивала себя, не пребывание ли его на противоположном, как она полагала, полушарии виновата в этом изменении часов отдыха, в том, что Мэтт ночью бодр, а днем его клонит ко сну, так что он вынужден теперь спать до полудня. Она не была в этом убеждена, но все же у нее немного отлегло от сердца при мысли, что существует, если не это, так какая-нибудь другая аналогичная причина его поведения. Она не стала будить Мэтта и вышла так же тихо, как вошла. Пытаясь отвлечься от своих мыслей, она нехотя принялась хлопотать по хозяйству. Но по мере того, как время близилось к полудню, ее все сильнее мучило беспокойство. Она знала, что если сын будет еще в постели, когда отец придет обедать, то может произойти ужасная сцена. В тоскливой тревоге прислушивалась она, не донесется ли сверху какой-нибудь звук, признак его вставания. И около 12 успокоилась, уловив слабый скрип кровати под тяжестью тела и затем шаги над головой. Торопливо налив кувшин горячей воды из стоявшего наготове чайника, она побежала наверх и поставила его у двери Мэтта. Он одевался долго, но в 1:15, наконец, медленно спустился вниз и вошел в кухню. Мать нежно поздоровалась с ним. «Я очень рада, что ты так хорошо выспался, дорогой, но ты не завтракал, хочешь закусить перед обедом. Скажи только слово, и мне ни капельки не трудно будет принести тебе...» Она чуть не предложила ему свое универсальное средство — чашку чаю, но вовремя вспомнила его утренние замечания и докончила все, что только имеется в доме. «Я никогда не ем по утрам». Он был одет щегольски, на нем был уже не тот костюм, что вчера, а другой, светло-коричневый, сорочка в тон и красивый коричневый галстук. Подправляя узел галстука белыми гибкими пальцами, слегка дрожавшими, он испытующе поглядывал на мать, ошибочно заключив по ее усиленной ласковости, что она не знает, в каком состоянии он вернулся ночью. «Мне недостает свежих фруктов, которые мне обычно подавали слуги по утрам», — объявил он, чувствуя, что от него ждут дальнейших разъяснений. «Завтра утром ты получишь хорошие яблоки, Мэтт», — обещала мать со стремительной готовностью. «Я сегодня же закажу их для тебя. И вообще, если ты скажешь мне, чего тебе хочется и к какой пище ты привык в Индии, я постараюсь все тебе достать». Мэтт всем своим видом выразил пренебрежение к тем кислым сморщенным яблокам, какие она может добыть для него в этой бесплодной стране. Он красноречиво махнул рукой и коротко ответил: «Я имел в виду манго, бананы, ананасы. Я ем только самые лучшие фрукты». «Во всяком случае, я постараюсь тебе угодить, чем только смогу», — храбро ответила миссис Броуди, хотя ее привело в некоторое замешательство высокомерное заявление сына. «Накормлю тебя сегодня отличным обедом, а потом, если ты ничего не имеешь против, мы с тобой выйдем погулять». «Я буду завтракать в городе», — сказал он сухо, как бы давая понять, что ее предложение смешно, и меньше всего его утонченная натура способна допустить, чтобы его видели гуляющим с такой дряхлой и опустившейся особой. У мамы вытянулось лицо, и она пролепетала, запинаясь: «А я приготовила для тебя, сынок, такой чудный питательный бульон, вкусный-привкусный». «Отдай его родителю», — бросил Мэтт с горечью. «Налей ему хоть целое ведро, он все выхлебает». Он помолчал немного и продолжал уже более любезным, даже несколько вкрадчивым тоном: «А что, мама, ты не одолжишь мне до завтра фунт или два? Черт знает, какая досада, в банке до сих пор еще не получены мои деньги из Калькутты». Он нахмурил брови. «Из-за этого я терплю целый ряд неудобств. Из-за их проклятой медлительности я сижу на мели, не имея при себе хотя бы небольшой суммы. Одолжи мне 5 фунтов, я на будущей неделе тебе отдам». 5 фунтов? С мисс Броуди чуть не сделалась истерика, так потрясла ее мучительная нелепость этой просьбы. Как могла она вот так сразу дать ему 5 фунтов? Она, выжимавшая из себя все соки, чтобы собрать по грошам месячный взнос, который с нее скоро потребуют. Она, у которой, кроме этих с таким трудом скопленных 3 фунтов в кошельке, есть только несколько медиков и серебряных монет. «О, Мэтт!» — воскликнула она. «Ты сам не знаешь, о чем просишь. Во всем доме не найдется таких денег». «Да ну, нечего плакаться!» — перебил он грубо. «Отлично можешь это сделать. Выкладывай деньги. Где твой кошелек?» «Не говори так со мной, милый», — прошептала она. «Я не могу этого вынести. Я все готова для тебя сделать, но ты просишь невозможного. Но тогда одолжи мне только 1 фунт, если уж ты такая скупая», — сказал он с жестким взглядом. «Давай, давай. 1 жалкий фунт». «Почему ты не хочешь меня понять, сынок?» — взмолилась она. «Я теперь так бедна, что едва свожу концы с концами. Того, что дает мне твой отец, не хватает на жизнь». В ней вспыхнуло страстное желание рассказать Мэтту, каким путем она была вынуждена раздобыть деньги, посланные ему в Марсель. Но она подавила это желание, сознавая, что момент сейчас совсем неблагоприятный. «Что же это он? Имеет лавку и такой знаменитый дом», — буркнул Мэтт. «Куда же он девает деньги?» «Ох, Мэтт, не хотелось бы говорить тебе», — заплакала мама. «С лавкой дело плохо. Я боюсь, что и дом заложен. Он мне ни словом не заикнулся на этот счет, но я видела у него в комнате какие-то бумаги. Это ужасно. У него теперь конкурент в городе. Я уверена, конечно, что он победит, но пока приходится беречь каждый шиллинг». Мэтт смотрел на нее в хмуром удивлении, однако не хотел отклоняться от первоначальной темы. «Все это очень хорошо», — проворчал он. «Но я ведь тебя знаю, мама. У тебя всегда что-нибудь припрятано на черный день. Мне нужен фунт. Говорю тебе, нужен, необходим». «Ах, дорогой мой, я же сказала тебе, как мы бедны», — простонала мать. «В последний раз. Дашь ты деньги или нет?» — сказал он угрожающе. Когда она и на этот раз с плачем отказала ему, ей одну страшную секунду казалось, что Мэтт сейчас ее прибьет. Но он круто повернулся и вышел из комнаты. Стоя на том же месте и прижав руки к заболевшему боку, миссис Броуди услышала, как он, громко топая, пробежал по комнатам наверху, потом сошел вниз, прошел, не сказав ни слова, в переднюю и с треском захлопнул за собой наружную дверь. После того, как гулкое эхо этого стука растаяло в воздухе, оно все еще звучало в мозгу миссис Броуди, как зловещее предзнаменование будущего, и она невольно подняла руки к ушам, как бы желая заглушить этот звук. Она села к столу, униженная, глубоко разочарованная. Сидя так с опущенной на руки головой, она говорила себе, что история с деньгами в банке — ложь, что Мэтт, промотав те 40 фунтов, теперь не имеет ни пенни в кармане. Он сейчас как будто угрожал ей. Она не помнила этого, она помнила только, что ему очень нужны деньги, а она, увы, не могла дать их ему. Раньше, чем она успела разобраться в своих чувствах, она уже решила, что в сущности Мэтт вправе был ожидать удовлетворения своей просьбы, что в известной степени виновата она, и горе ее затопила огромная волна нежности. Бедный мальчик привык вращаться в обществе джентльменов, щедро тративших деньги, и было бы только справедливо, чтобы и он, как другие, всегда имел деньги в кармане. Для него это стало просто необходимостью после той светской жизни, которую он вел. Несправедливо, чтобы такой элегантный молодой человек, как Мэтт, бывал в обществе без денег, которые нужны для поддержания его престижа. Право, он не заслуживал осуждения. И миссис Броуди уже немного жалела, что не дала ему хотя бы несколько шиллингов, конечно, если бы он согласился их принять. Когда дело представилось ей в этом новом и более отрадном свете, ее начало мучить раскаяние. Она встала и, точно притягиваемая какой-то непреодолимой силой, пошла в комнату Мэтта, где с нежной заботливостью принялась убирать разбросанные принадлежности туалета. При этом она убедилась, что у него вовсе не так много платья, как могло показаться на первый взгляд. Один чемодан был совершенно пуст, два ящика, набитые летними тиковыми костюмами, а третий — грязным бельем. Она жадно отбирала носки, которые можно заштопать, сорочки, нуждающиеся в починке, воротнички, которые нужно будет накрахмалить, потому что для нее было радостью заботы о сыне, блаженством, уже самая возможность прикасаться к его вещам. Наведя, наконец, порядок в комнате и отобрав для починки и стирки большой узел, который она с триумфом унесла вниз, мама пошла к себе в спальню, прибрала постель и уже в более веселом настроении стала вытирать пыль с мебели. Подойдя к фарфоровой вазочке, стоявшей на столике у окна, она почувствовала неясное замешательство. Ей не хватало какого-то привычного подсознательного впечатления. Она с минуту сосредоточенно размышляла, затем вдруг догадалась, что не слышит знакомого дружеского тиканья ее часов, которые всегда, за исключением тех торжественных случаев, когда она их надевала, лежали в этой вазочке. Теперь в вазочке не было ничего, кроме нескольких забытых в ней головных шпилек. Когда миссис Броуди пришлось перебраться сюда из супружеской спальни, она, разумеется, забрала с собой и вазочку, в которой всегда лежали ее часы. В течение 20 лет прикосновение к этой вещи было у нее связано с тиканьем часов, и теперь она сразу заметила их отсутствие. Хотя она знала, что не надевала часов, она схватилась за кофточку на груди, но часов там не было, и она с беспокойством бросилась их искать повсюду, у себя в комнате, в спальне мужа, внизу в гостиной и на кухне. По мере того, как шли эти безрезультатные поиски, лицо ее выражало все большее огорчение. Это были часы ее матери, серебряные, с украшениями тонкой работы, золоченым циферблатом, тончайшими изящными стрелками и швейцарским механизмом, который всегда работал очень точно. Хотя большой ценности эти часы не представляли, миссис Броуди питала крепкую сентиментальную привязанность и к ним, и к маленькому выцветшему дагерротипу, изображавшему ее мать и вставленному в крышку часов с внутренней стороны. То была ее единственная драгоценность, и уже только поэтому она так дорожила ею. Нагибаясь, чтобы пошарить по полу, она прекрасно знала, что положила часы на обычное место. Ей пришла мысль, не взял ли их кто-нибудь оттуда случайно. Внезапно она выпрямилась. Лицо ее утратило выражение досады и точно окаменело. Ее как молния озарила догадка, что часы взял Мэтт. Она слышала, как он ходил по этой комнате, а потом он убежал из дому, не сказав ни слова. Ей теперь было совершенно ясно, что он украл ее часы ради той ничтожной суммы, которую выручит за них. Она с радостью отдала бы их ему, как отдала бы ему все на свете, что только принадлежало ей, и что она могла отдать. А он украл их у нее, стащил с гнусной хитростью. Безнадежным жестом она отбросила назад прядь седых волос, выбившуюся из прически во время бесплодных поисков. «Мэтт, мой сын!» — вскрикнула она. «Ты знаешь, что я сама дала бы их тебе. Как ты мог их украсть?»